«Ты все еще думаешь о тетушке Цзин?» Внезапно за его спиной раздался теплый и нежный голос. Мучень повернул голову, только чтобы увидеть привлекательную девушку в темном одеянии. Волосы этой девушки были растрепаны и отливали бликами на ее белоснежной коже. В сочетании с ее длинными извилистыми бровями и абсолютно милыми щеками, которые выглядели так, будто они были сделаны из фарфора, она производила такое прекрасное зрелище, что пленяло бы любого с первого взгляда на нее. Мучень, отвлекшись от мыслей, рассеянно посмотрел на нее. Она за прошедший год стала еще красивее, а фигура стала еще более подчеркивать ее женственность. Под этой тонкой белой шеей была пара мягких грудей, обернутых ее блузкой. Эти красивые черты, тонкая талия, которую можно обхватить одной рукой, эти длинные и гладкие ноги. Пока он становился все мужественнее, его спутница становилась все краше и привлекательнее, ее тонкая грация могла сразить любое существо. Но почему-то Мученю, смотря на нее, стало немного тревожно. Заметив пристальный взгляд Мученя, лицо Лолли вспыхнуло нежным румянцем. «Этот парень действительно перестал скрывать все свои желания передо мной», — подумала Лолли. Насмотрелся, наконец, не в силах выдержать взгляд Мученя, Лолли смущенно спросила у него. Быстро приблизившись, Мучень схватил ее тонкую талию и тихо стал ей шептать на ухо. «Ах, Лолли, похоже, ты понравилась моей матери. А что скажет она, когда ты ей родишь внучку?» Услышав его слова, Лолли мгновенно поперхнулась, и ее красивое лицо стало таким же красным, как огонь палящего солнца, и она смущенно посмотрела в лицо этого наглеца. Этот парень действительно перегибал палку, он даже осмеливается говорить такие слова. Увидев смущение, появившееся на лице Лолли, на лице Мученя появилась нахальная улыбка, и он думал о желании поддразнивать ее немного подольше. Однако то, что он увидел, было маленькой рукой Лолли, тянувшейся к ножнам. В следующее мгновение, с легким рывком, меч Лошень был вырван наполовину из ножен, и острое лезвие было направлено на беззащитную шею этого наглеца. Ошеломляющее намерение, появившееся в блеске острого лезвия, заставило Мученя слегка качнуться от удивления. Глоть. Мучень проглотил комок в горле, прежде чем осторожно схватить маленькую руку Лолли. Вернув меч обратно в ножны, на его лице появилось негодование. Увидев его действие, Лолли посмотрела на него. Однако, увидев обиженный взгляд на его лице, она слегка засомневалась. Покрывшись румянцем, от головы до пят, она мягко приложила свои губы на его. Такое нежное прикосновение, вызывавшее дрожь, сбило ритм сердца Мученя. Положив руки на грудь Мученя, Лолли сделала легкий толчок, отталкивая его. На ее лице скользнула кровавая тень, она сказала с недовольством. «Не проказничай, декан призывает нас, декан зовет нас», на лице Мученя появился пустой взгляд. «Это касается вопроса о вратах Северных Небес. Через полгода будет проходить великий турнир духовных академий. Мы должны заранее подготовиться к этому и максимально увеличить наши силы. Если же нет», — тихо ответила Лолли. Услышав это, на лбу Мученя появилась небольшая морщина. Хоть и Северная Небесная Духовная Академия была сильна, все же она была на нижних позициях среди других духовных академий. В течение последних нескольких лет для них это было обычной позицией в соревнованиях между академиями. На этот раз, если они плохо покажут себя, есть большая вероятность того, что Северную Небесную Академию могут лишить звания одной из пяти великих духовных академий. Хотя это был просто титул, он многого значил для всей академии. «Пошли!» Кивнув головой, Мучень держал Лолли за руку, отправился в огромный зал, находящийся в самом центре Северной Духовной Небесной Академии. Через некоторое время, после того как они вошли в огромный зал, они обнаружили, что декан Тай Цан собрал всю элиту Северной Небесной Академии. Кроме того, над ним стоял Северный Морской Дракон, а также пять великих небесных старейшин. Такой состав этой многочисленной публики казался очень впечатляющим. Когда Мучень прибыл в гигантский зал, глаза всех присутствующих мгновенно были опущены на него, некоторые из которых содержали сложные чувства, а также восхищение. С тех пор, как битва на Божественной Духовной Горе, где Мучень убил Мо Синтяня, он уже считался обладателем звания самого сильного ученика в Северной Духовной Небесной Академии. Несмотря на то, что он еще не предъявил никаких вызовов к повелителю небесного рейтинга, Шэнь Цаншину, всем было ясно, что он уже обладал силой и возможностями для этого. Прибыв в гигантский зал, Мучения Лоли могли также почувствовать серьезную и торжественную атмосферу, присутствующую внутри. Взглянув друг на друга, они начали проходить в гигантский зал, встать рядом с Шэнь Цэншином и улыбнулись всем присутствующим. Увидев мученя, декан Тай Цан также слегка улыбнулся в знак приветствия. Он все больше и больше гордился юношей, стоящим перед ним. Наконец, после стольких лет, чудовищный талант появился и в их Северной Небесной Духовной Академии. «Студенты, главная причина, по которой я вас всех собрал, заключается в том, что великий турнир духовных академий произойдет через полгода». Обведя взглядом всех присутствующих в большом зале, он торжественным тоном продолжил. «Я говорил всем ранее, что наша Северная Небесная Духовная Академия всегда занимала последнее место в каждом турнире между духовными академиями последние несколько лет. Есть и другие академии поменьше, результаты которых сильно сказывались на нашем статусе, как одной из пяти великих академий. Это оказывало крайне сильное влияние на нашу академию в целом. Если мы будем продолжать получать такой же низкий результат в последующих соревнованиях между академиями, то я думаю, что наша репутация и звание, как одной из великих академий, стоит под угрозой». Услышав его слова, весь зал поглотила тишина, в то время как выражения на лицах Шэнь Цэншина, Ли Сюань Туна и остальных тоже стали серьезными. После обучения и культивирования в Северной Небесной Духовной Академии в течение стольких лет все они имели одинаково развитые чувства к Академии. Они гордились тем, что были частью Академии. Если Духовная Академия потеряет свой статус как одной из пяти великих академий, это было бы крайне тяжело понять. На протяжении многих лет Северная Духовная Небесная Академия обычно выступала за равенство, не особенно поддерживая некоторых учеников с выдающимися талантами, а также, не давая некоторым другим должное обращение. Поэтому Академии было чрезвычайно сложно привлечь гениальных студентов с совершенно удивительными талантами. В конце концов, с этими людьми в комплекте с их гениальностью, идет непомерное высокомерие. В других духовных академиях они с превеликим удовольствием получали то обращение, которое считали должным, то бишь особенное. Для них преимущество над остальными значит крайне много. Поэтому они, естественно, не захотят войти в Северную Духовную Небесную Академию. Другая причина заключается в том, что другие четыре великие духовные академии были созданы гораздо раньше, чем Северная Небесная Духовная Академия. Говорят, что все четыре другие великие академии обладали секретными местами обучения, которое способствовало значительному увеличению численности их учеников. Это увеличило бы силу своих талантливых учеников, чтобы они стали еще более могущественными. Напротив, у нашей академии есть врата Северных Небес и студенты, которые прошли сквозь них приобрели бы непомерную силу по сравнению со студентами других академий, но она была закрыта. Таким образом, все наши результаты по состязаниям вызывали смех со стороны наших собратьев. Однако на этот раз Северная Небесная Духовная Академия откроет врата Северных Небес, надеясь, что они помогут нам в предстоящих состязаниях. «Декан, а какие ученики будут представлять свои академии?» – спросил Мучень, немного призадумавшись. Услышав его вопрос, Шэнь Цэншэн и остальные повернули свои головы на декана Тайцана. Было ясно, что их тоже терзал этот вопрос. Имея большую численность и более способных учеников, они, возможно, превосходят нас. Кроме того, они также использовали некоторые специальные методы для их привлечения, ответил декан Тай Цан с горькой улыбкой. Поэтому, согласно информации, которую мы собрали до сих пор, о аспектах количества и качества этих элитных студентов, мы выяснили, что наша Северная Небесная Духовная Академия находится в невыгодном положении. В последнее время, на слуху несколько одаренных людей, талант которых, на своем фоне, затмевает остальные. Кроме того, эти четыре человека являются первокурсниками, которые только что вошли в духовные академии в течение этого года или около того. Свистгогот. В гигантском зале мгновенно поднялся шум, когда в глазах всех собравшихся присутствовали и шок, и изумление. Уже было достаточно, чтобы в их Северной Небесной Духовной Академии был такой монстр, как Мучень. Но в других академиях были монстры помладше, и талант которых превосходил Мученя. Услышав это, глаза Мученя заиграли любопытством. Подняв голову, чтобы посмотреть на декана Тай Цанга, он спросил мягким голосом, как зовут человека из Святой Духовной Академии. Посмотрев на Мученя серьезным взглядом, декан Тай Цан медленно произнес имя, из-за которого взгляд мученя стал полностью ледяным. Цзи Сюань, глава 436. Новички четырех великих академий. Цзи Сюань, услышав это имя, лицо мученя стало бесчувственным, но его глаза были наполнены ледяной тенью. Он не был малознаком с этим именем. Его изгнание с духовного пути началось с этого человека. Естественно, даже мучень должен был признать, что этот противник действительно был редко встречающимся гением. Мало того, что он был талантлив в культивировании, он обладал умом и темпераментом, который намного превышал любого человека его возраста. Даже на духовном пути, где гениев было столько же, сколько облаков на небе, этот человек мог казаться чрезвычайно ослепительным. На духовном пути мучень встретил бог знает, сколько экспертов. Тем не менее, ни один из них не мог быть запомнен так же свежо, как конфликт, который у него был с Цзи Сюань. В своем конфликте обеим сторонам удалось одержать несколько побед и понести некоторые потери. Однако их последняя битва закончилась изгнанием мученя с духовного пути. С определенной точки зрения, мучень мог оказаться в несколько невыгодном положении после этого. Естественно, когда этот бой начался, мучень смог предположить, что с ним произойдет. Тем не менее, он все равно сражался из-за того, что издевались над девушкой, которую он любил. Будучи мужчиной, он, естественно, не стал бы стоять в стороне. Поэтому он создал кровавую резню, которая потрясла духовный путь, и попрощался со своим духовным расширением. Что касается того, пришлось бы ему покинуть духовный путь после устроенной им резни или нет, мучень не заботился об этом вопросе. Тем не менее, в сердце он вырезал то, что он определенно убьет этого Цзи Сюаня, который подставил его. В гигантском зале все присутствующие повернулись, чтобы посмотреть на мученя. Хотя на лице последнего не было никаких колебаний, любой мог бы почувствовать убийственные намерения, исходящие от его тела в тот момент, когда он услышал это имя. Это вызвало некоторое потрясение и удивление. Может ли быть, что у него какие-то разногласия с Цзи Сюанем из этой святой духовной академии? Протягивая нефритовую руку, Лоли нежно схватил руку мученя. Приятное и освежающее ощущение заставило мученя медленно успокоиться. Послав всем извиняющуюся улыбку, его выражение начало постепенно восстанавливаться до нормального. Тем не менее, ледяная тень в глубине его глаз не рассеялась. «Цзи Сюань, наше сражение во время духовного пути ничего не значит, так как мы можем встретиться на турнире Большой Академии, давай еще раз сразимся. Однако на этот раз я не дам тебе шанса выжить, так как ты хочешь поиграть». «Я буду играть с тобой до самого конца», — декан Тайцан высказался после того, как посмотрел на мученя. Этот Цзи Сюань, специальный рекрут, лично приглашенный деканом Святой Духовной Академии. За прошедший год Святая Духовная Академия использовала многочисленные ресурсы для помощи в его воспитании. В результате, имея всего лишь год времени, Цзи Сюань смог перепрыгнуть через свой статус первокурсника, став одним из самых элитных студентов Святой Духовной Академии. Что касается тех ветеранов-экспертов среди студентов, то все полностью под его руководством. Кивнув головой, мучень спросил, что насчет трех других великих духовных академий. Первокурсника из боевой духовной академии зовут Улин. Этот человек также участвовал в духовном пути. Кроме того, его дед является деканом боевой духовной академии. Улин, слабый шок вспыхнул в глазах мученя, так как он был знаком с именем, которое только что было упомянуто. Находясь в духовном пути, он также встретил юношу по имени Улин. Этот юноша был экспертом в различных видах боевых и смертоносных приемов, был жесток и беспощаден. Он часто делал такие вещи, как убийство диких зверей голыми руками. Несмотря на то, что в результате он покрывался ранами, он скорее наслаждался рукопашным боем. Мучень однажды скрестил с ним руки. Хотя между ними не было никаких глубоких обид, они оба понесли некоторые потери, прежде чем взаимно отступить. После установления контакта еще 2-3 раза, хотя их нельзя было считать друзьями, это можно было бы расценивать как дружеские отношения. Мучень не сомневался в таланте Улина, так как его можно было считать экстраординарным даже в пределах духовного пути, где экспертов было столько же, сколько облаков в небе. Однако, мучень никогда не думал, что его дед на самом деле быть деканом боевой духовной академии. Обладая таким опытом, он на самом деле осмелился вступить в такую жестокую и беспощадную почву, как духовный путь, чтобы тренировать и закалять себя. Такой характер и темперамент определенно не были слабыми. Имя новичка из духовной академии Лазурного Неба, Лю Циньюнь. Хотя он и не участвовал в духовном пути, он ничуть не уступает тем гениям, которые участвовали в нем. Это потому, что он происходит из клана духов Ветра Мира Великой Тысячи. Говорят, что он обладает довольно высоким статусом в своем клане и чрезвычайно силен. Также говорят, что в тот день, когда он поступил в академию, он успешно победил многих старшекурсников, которые были включены в число лучших в духовной академии Лазурного Неба. «Скорость его роста ничуть не уступает мученю», — сказал декан Тайцан, покачав головой от беспомощности. Услышав это, на лбу мученя появилась слабая морщинка. Судя по всему, этот Лю Циньюнь явно молодой гений, которого духовная академия Лазурного Неба одолжила у клана духов Ветра. Ради получения результатов эти ребята действительно ни на чем не остановятся. «Что насчет духовной академии Мириад Феникса?» – спросил Шэнь Цаншэн. «Из пяти великих академий духовная академия Мириад Феникса была чрезвычайно уникальной, так как эта духовная академия принимала только студенток и считалась нетрадиционной среди многочисленных духовных академий. Однако никто не осмеливался смотреть на них свысока, так как ни с одной дамой, вышедшей оттуда, не было легко справиться. Духовная академия Мириад Феникса, ха-ха, эта первокурсница также участвовала в духовном пути. Кроме того, говорят, что она считается самым известным человеком, который вышел оттуда. В заключительной точке духовного пути, где давали звание короля, из всех многочисленных других гениев звание чемпиона получила эта мисс. Даже Цзи Сюань не смог получить это звание. Естественно, это потому, что Цзи Сюань был серьезно ранен Лоли, что привело к тому, что он потерял эту квалификацию, ответил декан Тайцан, посмотрев на Лоли, что стояла рядом с мученем, с улыбкой на лице. Услышав это, Шэнь Цаншэн и остальные посмотрели на Лоли в изумлении. Очевидно, никто из них не предполагал, что между Лоли и Цзи Сюань был такой вопрос. Улыбнувшись, Лоли сказала: «Ее следует называть Вэнь Цин Сюань, верно? Она очень красивая девушка. Кроме того, ее навыки чрезвычайно сильны. Из-за того, что моей целью был Цзи Сюань, я никогда раньше не скрещивала с ней руки». Вэнь Цин Сюань. Это был не первый раз, когда Мучень слышал об этом имени. Однако из-за того, что он покинул духовный путь на полпути, он точно так же не видел эту девушку, которая стала самой ослепительной фигурой на духовном пути. Мучень заинтересован ею, так как знал, как трудно было иметь дело с теми парнями с духовного пути. С любым, кто смог бороться за чемпионство, будет нелегко справиться. Поскольку эта Вэнь Цин Сюань смогла отличиться среди них, она определенно казалась кем-то чрезвычайно грозным. Эти немногие противники действительно не были простыми. На данный момент Вэнь Цин Сюань считается одним из самых известных студентов в духовной академии Мириад Феникса и довольно сильна. Декан Тайцан вздохнул с восхищением, прежде чем продолжить говорить. Этих четверых можно считать самыми тираническими персонажами, которые появились в других четырех великих академиях за последний год, причем все они чрезвычайно ослепительны. Тем не менее, повезло, что наша Северная Небесная Духовная Академия встретила мученя в этом году. Иначе, мы действительно не смогли бы соответствовать им. По сравнению с мученем, кто более грозный? Спросил Шэнь Цаншэн с улыбкой. Если мы говорим о подлинной силе, мучень явно самый слабый, ответил декан Тайцан с улыбкой. Прежде чем продолжить, естественно, о силе мученя нельзя судить поверхностно. Поэтому в реальном бою, это действительно трудно сказать. Кроме того, самые значительные изменения пройдут как раз за эти полгода. Остальные четыре великие духовные академии откроют свои тайные тренировочные площадки. Через полгода сила их элитных студентов, безусловно, взлетит до уровня, который абсолютно не может быть сопоставлен с их силой сейчас. В то время, кто сильнее, а кто слабее, будет видно через улучшение после этого полугодия. Услышав его объяснение, Шэнь Цаншэн и остальные вздохнули. Остальные четыре великие академии действительно были чрезвычайно грозными. Все они изначально предполагали, что Мучень уже был крайне ненормальным. Кто бы мог подумать, что в четырех других великих духовных академиях будут существовать люди не слабее его. Кроме того, все эти ребята были первокурсниками. Казалось, что эта партия первокурсников была явно чрезвычайно свирепой. Действительно, духовный путь был необыкновенным местом. Эти четыре человека – самые выдающиеся первокурсники четырех великих академий. Кроме них, другие элитные студенты также чрезвычайно грозны. Естественно, помимо четырех великих академий, есть и другие элитные духовные академии, не уступающие нашей духовной академии. Поэтому я боюсь, что нам нелегко будет получить удовлетворительный результат, сказал декан Тайцан со вздохом. Декан, раз это так, просто открой врата северных небес. За последние несколько дней все мы думаем об этом, сказал Шэн Цаншэн с улыбкой и огнем в глазах. Убийство Мо Синтяня мучением несколько дней назад было для него огромным шоком, и он почувствовал, что мучень быстро превосходит его. Будучи повелителем небесного ранжирования, ему не нравилось, когда он отставал. Поэтому он не мог больше ждать, и хотел поскорее пройти через врата северных небес. Независимо от опасностей, присутствующих во время обучения и культивации там, он определенно все стерпит. В этот момент Ли Сюань Тун и остальные также бросили свои взгляды в сторону декана Тайцана, их глаза были переполнены желанием бросить вызов. Заключительное полугодие будет периодом, когда силы элитных студентов из различных великих академий резко возрастут. Никто из них не был готов отбросить такой шанс стать сильным и потерять лицо на турнире духовных академий. Глядя на группу студентов, присутствующих перед ним, на лице декана Тайцана появилась радостная улыбка. Кивнув головой, он ответил: «Хорошо, мы уже сделали соответствующие приготовления. С завтрашнего дня мы официально откроем врата северных небес». Услышав его объявление, все мгновенно стали нервными и возбужденными. Услышав это, Мучень начал кусать губы. Очевидно, ему было также крайне любопытно узнать об этом месте. В этот самый момент, его сила была слишком низкой. Хотя он убил Мо Синтяня, он заплатил за это довольно высокую цену. Он не всегда мог так сильно вредить себе, чтобы нанести урон противнику, если он встретится с ним в будущем. Поэтому, в конце концов, самое важное значение имеет настоящая сила, ведь те противники были поистине сильны. Он был не единственным, у кого были скрытые карты. Судя по всему, разница в силе его тела будет еще выше. Поэтому ему также нужно было значительно увеличить свою силу до начала турнира духовных академий через полгода. Врата северных небес будут временно открыты для десятки лучших в небесном ранжировании. Внезапно, северный морской дракон открыл рот. Затем, его глаза приземлились на тело Мученя, прежде чем он продолжил. «Мучен, в этот раз тебя нельзя туда входить». Услышав эти слова, все присутствующие были шокированы, и на лице Мученя проявился шок, когда он посмотрел в сторону северного морского дракона. Открыв рот, чтобы улыбнуться, улыбка на лице северного морского дракона заставила сердце Мученя задрожать. «Следующие полгода я буду руководить твоей специальной подготовкой». Глава 437. Врата северных небес. Специальная тренировка. Мучень в шоке смотрел в сторону северного морского дракона. Заметив улыбку последнего, слабый холод потряс его сердце, а изнутри вырвалось спокойствие. Тем не менее, с сухим смехом, он ответил: «Это не слишком хорошо. Разве наша Северная Небесная Духовная Академия не уделяет особого внимания равенству? Если вы будете лично меня тренировать, не будет ли это слишком неуместно?» Услышав это, Северный Морской Дракон закатил глаза, прежде чем быстро ответить: «Это потому, что твоя сила считается самой слабой среди вашей группы. Благодаря сосредотачивающему дух духовному массиву восьмого ранга за пределами ворот Северных Небес ты получишь довольно хороший результат в своей тренировке и культивации, если войдешь туда. Однако, будет трудно таким образом проявить весь твой потенциал. Поэтому просто слушай меня и все. Если бы не твое выдающееся выступление на Божественной Духовной Горе, я бы не стал тренировать тебя». Услышав эти слова, все улыбнулись. Похлопав Мученя по плечу, Шэн Цаншэн сказал: «Так как великий северный морской дракон видит в тебе надежду, ты должен послушно пройти специальную подготовку, Мучень. Тем не менее, после выхода из врат северных небес через полгода, если ты так и не догонишь нас, то вини только себя. Я считаю, все ожидают от тебя больших результатов». В этот момент Ли Сюань Тун, Хея, Чжао Циншань и остальные уже посмотрели на него с ожиданием в глазах. Это заставило Мученя улыбнуться. Судя по всему, его прогресс в этом году был слишком быстрым, и они уже отметили это в своих сердцах. С другой стороны, Су Сюань закрыла свою улыбку рукой, улыбку, которая будоражила душу. Рассмеявшись, Мучень покачал головой, игнорируя их. Глядя на Лоли, что стояла рядом с ним, он сказал с неохотой: «Это значит, что я не смогу увидеть тебя в течение полугода». Милое лицо Лоли сразу же стало розоватым от смущения, ее взгляд стал мягким из-за нежелания Мученя уходить. Держа его за руку, она тихо ответила: «Это ничего, это отлично, что у тебя будет жесткая специальная тренировка целых полгода. Если меня не будет рядом, ты не будешь отвлекаться. Однако расслабляться нельзя, иначе ты действительно окажешься позади». Услышав ее ответ, Мучень мог только беспомощно посмеяться, хотя он действительно чувствовал некоторое небольшое давление. Врата Северных Небес, казалось, были чрезвычайно полезны для обучения и культивации. Хорошо, каждый должен вернуться, чтобы должным образом подготовиться к завтрашнему входу в Врата Северных Небес. Как только вы, ребята, войдете, в следующий раз вы выйдете через полгода, сказал декан Тайцан, взмахнув рукой. Да, услышав это, каждый дал немедленный ответ, прежде чем развернуться и уйти. Увидев уходящих из зала молодых мужчин и женщин, декан Тайцан выдохнул с облегчением, прежде чем сказать, вздыхая: «Из информации, которую мы получили, среди пяти великих академий, я боюсь, что элитные студенты нашей академии все еще находятся на последнем месте. Далее, давайте посмотрим, какого улучшения и прогресса эти молодые ребята могут достичь в ближайшие полгода. Северный дракон, ты уверен, что не хочешь, чтобы Мучень входил во врата Северных Небес?» Кивнув головой, Северный морской дракон ответил: «Хотя врата Северных Небес содержат огромную и сильную духовную энергию, она не подходит для Мученя. Я использую следующие полгода, чтобы позволить ему пройти специальную подготовку. Она должна позволить ему стать сильнее с существенным отрывом. Тогда мне придется побеспокоить тебя». С подтверждением от Северного морского дракона, декан Тайцан мог чувствовать себя спокойно. В течение следующих полугода элитные студенты различных великих духовных академий будут стремительно продвигаться вперед в своих силах. Это был особый период времени. Фактически, это также изменит внутренние элитные студенческие рейтинги в различных великих духовных академиях. Любая академия, которая не следует этой тенденции, может быть отброшена далеко-далеко остальными. Он не надеялся, что Мученя не постигнет такая судьба. На следующий день, перед гигантским залом, декан Тайцан посмотрел в сторону Шэнь Цэншина, Ли Сюаньтуна, Лоли и остальных, которые пришли. Кивнув головой, со взмахом руки, он рванул прямо в самую глубокую часть духовной академии. Хотя Мучень не собирался входить в врата Северных Небес, чтобы тренироваться и культивировать, он также последовал за ним. Одна из причин заключалась в том, чтобы проводить Лоли, а вторая в том, что он был заинтересован в врата Северных Небес. Группа людей быстро пролетела над духовной академией, войдя в сильно охраняемые, глубочайшие глубины в течение десятка минут. Перед ними был участок зеленых гор и лесов, однако весь регион был окутан густым духовным туманом. Духовная аура, присутствующая в этом регионе, была густой и сильной до такой степени, что была немыслимой. Туман даже сгущался, образуя духовные капельки жидкости, развивающиеся в пределах региона, излучая при этом великолепие. Когда духовный туман региона достиг своего крайнего предела, декан Тайцан взмахнул руками, сигнализируя всем остановиться. С волной его рукава пространственное колебание вспыхнуло, заставляя вихрь кружиться по всему региону. В следующее мгновение пространство перед ним неожиданно начало быстро искривляться, излучая из лучей блеска. Едва различимый гигантский светящийся массив, размером примерно 10 тысяч метров, принял форму шара в пространстве. Пространство продолжало деформироваться и искажаться в гигантском светящемся массиве. Внутри светящегося массива находилось независимое пространство, в котором присутствовала огромная, похожая на океан духовная энергия, хлынувшая волна за волной. Вся духовная аура, присутствующая во всем регионе духовной академии, шла отсюда, поддерживая студентов в их обучении и развитии. Это был исток духовной академии. Какой пугающий сосредотачивающий дух массив восьмого ранга. Увидев это зрелище перед собой, Мучень вздохнул с восхищением. Этот духовный массив уже имел свое независимое пространство. Духовный массив в такой степени абсолютно требовал создания от людей, чьи достижения в духовных массивах достигли сферы гроссмейстера. Со сменой ручных печатей, Лучи блеска сошлись перед духовным массивом. В следующее мгновение можно было слабо различить гигантскую бронзовую дверь высотой около 100 метров. Гигантская дверь была плотно закрыта, а ее поверхность была покрыта до краев таинственными руническими узорами, которые, казалось, были своего рода печатью, которая полностью изолировала обширную и безграничную духовную энергию. «Это врата северных небес?» – спросил Шэнь Цаншэн и другие, посмотрев на гигантскую бронзовую дверь, желая скорее войти в нее. Одним движением пальца луч света выстрелил из декана Тайцана в гигантскую бронзовую дверь. Когда он ударил, таинственные рунические узоры на ее поверхности начали ярко светиться, и вся дверь также озарилась свечением. Скрип. Когда эти рунические узоры полностью засветились, скрипучий звук, наконец, раздался из плотно закрытой гигантской бронзовой двери, и она начала отворяться. Лучи света устремились в небо. После открытия огромная, величественная духовная аура покрыла землю и скрыла небеса. Эта духовная аура была слишком обширна и безгранична, и тотчас превратилась в торнадо, сеющий хаос. По мере того, как духовная аура сконденсировалась до определенной степени, она покрыла всю духовную академию на чрезвычайно быстрой скорости, мгновенно вызывая дрожь, которая потрясала умы бесчисленных студентов. Духовная аура, присутствующая в небе, была во много раз обширнее и сильнее обычной. «Мастер Мо Ю и старейшина Чжу Тянь будут сопровождать вас, ребята, во вратах северных небес. Если что-нибудь случится, они немедленно выведут вас всех», — сказал декан Тайцан суровым тоном. «В вратах северных небес духовная энергия чрезмерно обширна и безгранична. Просто некоторого небольшого волнения будет достаточно, чтобы вызвать серьезные потрясения окружающей среды. Поэтому вам, ребята, обязательно нужно быть внимательными и бдительными». «Да», — почтительно ответил Шэнь Цаншэн и остальные. «Если вы готовы, идите внутрь», — сказал декан Тайцан, кивнув головой. «Вперед!» Взяв на себя инициативу, Шэнь Цаншэн рванул вперед, направляясь к вратам северных небес. За ним, сделав глубокий вдох, последовали Ли Сюань Тун, Лоли, Су Сюань, Хея и остальные. Будучи последней, Лоли посмотрела на мученя, стоящего рядом с ней. Со слабой улыбкой она сказала: «Пришло время мне идти. В следующем полугодии ты должен правильно тренироваться и культивировать с северным морским драконом». Глядя на молодую девушку возле себя, большое нежелание все еще присутствовало в его сердце. В течение следующего полугодия он не сможет ее увидеть. Это было несколько невыносимо для него. Тем не менее, единственное, что он мог сделать, это протянуть руку и обнять маленькую талию молодой девушки, прежде чем нежно поцеловать ее в лоб. «Будь осторожна». Розоватый оттенок появился на милом лице Лоли, прежде чем она кивнула. Прижавшись к груди мученя, она обернулась, превратившись в грациозного лебедя, рванувшего в гигантскую бронзовую дверь, и ее фигура исчезла в мгновение ока. Позади нее, мастер Мо Ю и старейшина Чжу Тянь последовали примеру и вошли в гигантскую бронзовую дверь. Когда все исчезли в вратах северных небес, гигантская бронзовая дверь начала медленно закрываться, изолируя эту огромную и бесконечно ужасающую духовную энергию в независимое пространство. «У тебя вражда с Цзи Сюанем из этой святой духовной академии?» Стоя рядом с мученем, слабая улыбка появилась на лице северного морского дракона, когда он спросил его. Слегка кивнув головой, мучень ответил жестоким голосом: «Смертельная вражда. Тогда мне придется сказать тебе вот что. С этим Цзи Сюанем не так легко справиться. Его подвиги в Святой Духовной Академии ничуть не уступают твоим. Хотя на этот раз ты победил Мо Синтяня на Божественной Духовной Горе, согласно информации, которую мы получили 2 месяца назад, Цзи Сюань отправился на выездную миссию и уничтожил целую секту в одиночку. Кроме того, в секте было 3 человека, которые прошли первое бедствие повелителя», — сказал северный морской дракон. Услышав это, глаза мученя слегка сузились, и он подумал: он уничтожил секту, обладающую 3 экспертами, которые прошли через бедствие человеческого тела. Такого рода трудности превосходят трудность убийства Мо Синтяня. Воистину, Цзи Сюань — грозный противник. Святая духовная академия имеет духовное небо, что-то похожее на врата северных небес нашей северной небесной духовной академии. Это также секретная область. На данный момент Цзи Сюань уже вошел туда. Через 1/2 года его сила будет еще более огромной. В то время, если ты будешь обладать той же силой, что и сейчас, лучше не участвуй в турнире духовных академий, так как ты не сможешь его победить». Услышав это, Мучен слабо рассмеялся. Повернув голову к духовной академии, он тихим голосом ответил: «Старшее Северное море, нет нужды говорить эти слова, чтобы стимулировать меня. За эти полгода я приму любую специальную подготовку, которую вы решите сделать. Что бы вы ни придумали, не беспокойтесь о том, что я не смогу выдержать ее. Независимо от того, насколько грозен Цзи Сюань, я буду иметь дело с ним в этом турнире духовных академий». Глаза Северного морского дракона слегка сузились, а на его иссохшем лице всплыла улыбка. «Молодец, молодец!» Улыбка также всплыла на лице Мученя, когда он поднял голову. Глядя на горизонт, леденящий блеск начал конденсироваться в его глазах. «Цзи Сюань, на этот раз нас ждет хорошая схватка». Глава 438. Специальная подготовка. На второй день после того, как Лоли и остальные вошли в врата Северных Небес, чтобы тренироваться и культивировать, под руководством Северного морского дракона, Мучень направился в место, которое не было ему чуждым, но заставило его скальп слегка онеметь. Это место было последним уровнем обители молний Северной Небесной Духовной Академии. Грохот. Огромное и бескрайнее море молний занимало небеса в этом черном пространстве. С одного взгляда невозможно увидеть ей конца и края. Когда оно взбивалось и вздымалось, гигантский сердитый дракон, божественная черная молния, взревел из моря молнии с удивительными ударами грома, которые заставили даже пространство дрожать. Мощь этого региона была чрезвычайно пугающей. Оказавшись на последнем уровне обители молний, Мучень поднял голову, чтобы посмотреть на черное море молнии перед ним. Хотя он уже входил в него однажды, глядя на него, его сердце все еще трепетало. Чистый струйно-черный цвет сильно давил на людей, которые видели его, как будто если туда войти, тебя тут же съедят. «Старшее Северное море, как мы будем тренироваться?» Глядя на реки молний, спускающиеся с середины моря молний, Мучень сглотнул, прежде чем осторожно заговорил. Северный морской дракон погладил свою лысую голову, в результате чего он выглядел по-настоящему комично, словно он не был самым великим защитником Северной Небесной Духовной Академии. Посмотрев на Мученя, он скривил губы и спросил: «Каковы твои успехи в телосложении Бога Грома?» «Вторая руна телосложения Бога Грома», — честно ответил Мучень. Услышав это, брови Северного морского дракона дернулись, прежде чем он безразлично кивнул головой, говоря: «Неплохо. Тем не менее, отныне до конца этого периода времени, ты должен тренировать до получения квадроруны телосложения Бога Грома». Услышав это, Мучень мгновенно испугался. Любое искусство укрепления тела божественного уровня было трудно культивировать, а телосложение Бога Грома было одним из самых выдающихся в своем роде, что делало его культивирование еще более трудным. Ради получения своей второй руны телосложения Бога Грома, он потратил бог знает сколько крови и усилий. Так насколько сложно будет получить квадроруну телосложения Бога Грома, ты войдешь туда и будешь тренироваться, пока я не разрешу тебе выйти. Северный морской дракон указал на струйно-черное море молнии, парящее в пространстве, прежде чем сказать безразличным тоном: «Кроме того, тебе не разрешено использовать яд божественной черной молнии, чтобы замаскировать колебания духовной энергии». Мучень был сразу же поражен этими словами, в то время как его скальп начал неметь. Он уже входил в это море и знал о том, как ужасно это море. Ранее, когда он входил в него, он полностью полагался на яд божественно-черной молнии, чтобы скрыть свою ауру. Только сделав это, он смог остаться в безопасности. Однако теперь Северный морской дракон не позволил ему маскировать свою ауру. Не приведет ли это к необузданным атакам бесчисленных божественных черных молний? Хотя с тех пор его сила выросла, по сравнению с пугающей божественной черной молнией, он все равно был слаб. Кроме того, он отчетливо помнил, что в море молнии все еще присутствовал ужасающий дух молнии, пугающее существование, которое даже Северный морской дракон нашел хлопотным. Что если эта штука случайно нападет на него? В то время этого может быть уже достаточно, чтобы превратить его в пепел. В этом море молнии есть бесчисленные нити божественной черной энергии молнии, и нет ничего более подходящего, что может закалить твое тело Бога Грома. Кроме того, божественная черная молния также содержит энергию. Если выдержишь, ты получишь большие преимущества для своего культивирования, что будут не слабее, чем культивирование в вратах Северных Небес. Северный морской дракон лениво ответил: «Естественно, если ты боишься, мы можем выбрать нормальный метод. Однако, когда полугодовые тренировки закончатся, когда выйдут Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун и остальные, они оставят тебя далеко позади». Воодушевленный этими словами, Мучень засмеялся, покачав головой. Не планируя больше ничего говорить, он кивнул головой и ответил: «Тогда давайте начнем». «Вот так», — ответил северный морской дракон, кивнув головой. «Не беспокойся о том духе молнии, я уже запечатал его, так что будь в море молнии, пока сможешь выдерживать атаки черных молний». Пробормотав, северный морской дракон сжал свою засохшую руку, заставив черный свет сконденсироваться в ладони. В следующее мгновение свет превратился в черный нефритовый свиток, сверкающий светом молнии. Одним движением он направил его в сторону Мученя, который поспешно схватил его. Глядя на него с сомнениями, он увидел три древних слова, сгущенные из молний, присутствующих на поверхности черного свитка. Техника управления молнией. Техника управления молнией. Мучень безучастно смотрел на слова, сомневаясь в увиденном. Это духовное искусство божественного уровня? Духовное искусство божественного уровня? Услышав это, северный морской дракон усмехнулся, ответив: «Глупый ребенок, это не духовное искусство божественного уровня, а божественная техника». «Божественная техника?» Услышав это, шок мгновенно потряс ум Мученя. В небесах и на земле было множество непредсказуемых вещей, одним из которых было духовное искусство божественного уровня. Что касается так называемых божественных техник, то они были несравнимо таинственны и глубоки. Говорят, что в небесах и на земле были различные виды таинственных энергий. Как только они будут сформированы и активированы, они будут извергаться с чрезвычайно ужасающей силой. И навыки, которые могли это сделать, были известны как божественные техники. Однако божественные техники имели чрезвычайно суровые условия для культивирования, более того, свитки с ними были крайне редки. Они все имеют немалое значение, даже в глазах экспертов сферы повелителя. В прошлом Мучень лишь смутно слышал о них. Тем не менее, он еще не видел божественных техник, и такой вещи не было даже в зале духовных ценностей. Тем не менее, вещь перед его глазами, которая была дана ему северным морским драконом, была божественной техникой. Вообще говоря, божественные техники – это вещи, которые могут получить только эксперты стадии повелителя. Тем не менее, эта техника управления молнией имеет некоторое отношение к телосложению бога грома, что ты культивируешь. Если сможешь понять суть молнии и грома, то сможешь изучить божественную технику. Тогда, столкнувшись с врагом, ты сможешь призвать молнию и гром невиданной мощи. Медленно ответил северный морской дракон. Призвать молнию и гром? Глаза Мученя были полны шока и восхищения. Это была божественная техника, она действительно грозная. Были некоторые специальные духовные искусства божественного уровня, которые также могли формировать молнию и гром, чтобы атаковать своих врагов. Тем не менее, Мучень знал, что эти молнии и гром не были чистыми, и большинство из них были сформированы из конденсированной духовной энергии. Они не были чистой молнией и громом небес и земли. Однако так называемая техника управления молнией могла этого добиться. А значит, эта божественная техника действительно была гораздо более таинственной и глубокой, чем духовное искусство божественного уровня божества. Эту божественную технику чрезвычайно трудно развивать. Лучше всего, попытайся понять ее, когда будешь культивировать в море молний, сказал северный морской дракон, засунув руки в рукава. Его внешний вид не показывал ни одного признака желания дать подробное объяснение Мученю. Видя это, Мучень мог только кивнуть головой, взяв технику управления молнией. Подняв голову, чтобы посмотреть на черное море молний, он глубоко вздохнул, когда его взгляд начал медленно леденеть. Поскольку он решил прийти сюда, чтобы принять специальное обучение, он, естественно, не отступит и не сбежит. Для получения большой силы потребуются соответствующие инвестиции. Сила, полученная без усилий, не была чем-то, что нравилось Мученю, так как она была ненадежна. Если ты действительно не сможешь больше находиться в море молний, просто вынь молниеносный божественный лотос. Он защитит тебя, медленно сказал северный морской дракон. Хорошо, мягко кивнув головой, Мучень топнул ногами, рванув в небо. Безграничная духовная энергия циркулировала и защищала его тело, а свет молнии искрился по всему телу. Очевидно, даже его телосложение бога грома было активировано. Море молнии перед ним было местом, где смерть наступала 9 из 10 раз. Поэтому он не мог не быть осторожным и бдительным. Бах! Бесчисленное количество черных молний завыло по краям моря молний, как будто они обнаружили приближение мученя. Мгновенно раздались грозовые хлопки, с молниями, покрывающими землю и скрывающими небо, прежде чем ударили по телу мученя. Чи, чи. Дуги молнии взорвались на теле мученя, и одеяние, которое он носил, мгновенно превратилось в пепел. Сильная боль начала распространяться по всему телу. Тем не менее, в его выражении не было никаких изменений. В конце концов, его можно было считать обладателем нескольких достижений в его телосложении бога грома. Он был способен выдержать божественную черную молнию такой силы. Тем не менее, мучень не относился к этим ударам молнии халатно из-за этого, так как он знал, что действительно ужасающая божественная черная молния была скрыта в море молнии. По сравнению с ней, божественная черная молния снаружи не стоила даже взгляда. Ху! Мучень направился вперед с чрезвычайно быстрой скоростью, приблизившись к черному морю молнии в мгновение ока. Глядя в сосредоточение тьмы, присутствующей перед ним, мучень глубоко выдохнул, прежде чем пойти дальше. С хлопком его тело бросилось прямо в море молнии. Чи! Ворвавшись внутрь, мучень сразу почувствовал, как к нему безумно хлынула энергия молнии. В предыдущий раз, когда он был здесь, он полагался на яд божественной черной молнии, чтобы замаскироваться, что заставило море молнии не относиться к нему как к чему-либо враждебному. Однако, ворвавшись без маскировки, он, наконец, понял, какую необыкновенную силу скрывает это море молнии. Безграничная духовная энергия хлынула из тела мученя, сопротивляясь коррозии молниеносных энергий. Войдя на глубину более 1000 метров, он начал замедлять скорость. Усевшись, две молниеносные руны сверкнули на его груди, в то время как черные молнии прыгали по поверхности его тела. Безграничная духовная энергия вспыхнула и поднялась вокруг его тела, заставляя черную молнию отскакивать от него, создавая в его окружении метровое пространство. Сидя там, он смог увидеть, как удары божественной черной молнии появляются сродни гигантским драконам, извивающимся в струйно-черных глубинах моря молнии, каждый из которых содержит пугающую силу. «Время начинать!» – пробормотал мучень, в то время как в его черных зрачках сверкнула уверенность. «Через полгода пройдет великий турнир духовных академий, к которому все усиленно готовились. Несмотря на то, что он не вошел в врата северных небес, он знал, что обучение и культивирование там имеет значительную опасность. Поскольку каждый рисковал своей жизнью, чтобы тренироваться и развиваться, он также должен приложить здесь усилия. За эти полгода все сильно изменится. Ради великого турнира духовных академий, различные великие духовные академии будут использовать различные методы, чтобы увеличить силу своих элитных студентов. Через полгода сила каждого будет на уровень превышать текущую их сил. Если бы он все еще чувствовал себя неизмеримо удовлетворенным, победив Мо Синтиня, он мог бы превратить всю надежду Северной Небесной Духовной Академии в мусор. Глубоко вздохнув, мучень уставился на эти гигантские удары божественной черной молнии. В следующее мгновение из его горла внезапно раздался глубокий рев. «Вперед! Посмотрим, кто из нас кого напугает!» Бах! Безграничная и внушительная духовная энергия взрывоопасно извергалась из его тела. Грохот! Когда его духовная энергия вспыхнула, она полностью встрепенула море молнии. Грохочущие звуки вспыхнули от гигантских драконов божественной черной молнии, когда те раскололи море молнии, начав яростно грохотать в сторону этого нарушителя, что пробрался к ним в дом. Глава 439. Горькое культивирование. Грохот! Пугающие раскаты грома раздавались в струйно-черном море молнии, когда как гигантские 100-метровые удары божественной черной молнии яростно летели вниз. Когда вспыхнула молниеносная жидкость, внутри нее был создан гигантский вихрь. Подобно свирепому гигантскому питону, удар божественной черной молнии яростно пронзил тело фигуры, присутствующей в море молнии. Бах! Молниеносная жидкость в радиусе 100 метров вокруг фигуры была взорвана, а маленькая фигура отправилась в полет на 1000 метров. Дуги молнии безумно танцевали по всему его телу, в то время как в его рту появился сладкий привкус, а изо рта постоянно хлестала кровь, прежде чем превратиться в пепел от контакта с молниеносной жидкостью. Сжав грудь, лицо мученя слегка побледнело, в то время как все его тело то и дело потряхивало. Неописуемо сильная боль пронзила все его тело, и казалось, будто оно вот-вот развалится, в то время как его кости словно были разрушены. Эта божественная черная молния была действительно слишком пугающей. Если бы не его небольшие достижения в его телосложении бога грома, дополненные некоторым небольшим сопротивлением божественной черной молнии, он, возможно, не выжил бы от этого удара. Мучень поднял дрожащую руку, чтобы стереть пятна крови в уголках рта. Однако, прежде чем он смог завершить это действие, раскаты грома снова зазвучали через море молний, и еще один гигантский удар божественной черной молнии пронзил его тело с молниеносной скоростью. Бах! Опять же, он был отправлен в полет на тысячи метров назад, пятна крови на углу его рта становились все более толстыми. В море молнии было слишком много ударов божественной черной молнии. Они приходили подряд, казалось бы, не останавливаясь на достигнутом. Такое свирепое нападение могло легко убить людей. Тело мученя непрерывно летело назад в результате последовательных атак. Когда это продолжалось, на его теле даже появилась слабая черная тень, поскольку его кожа была выжжена. Кроме того, под обгоревшей кожей из пор начала сочиться кровь. Очевидно, что его внутренности были разбиты в труху последовательными ударами божественной черной молнии. В этот момент мучень точно мог понять, насколько пугающей была эта специальная тренировка. Под последовательными ударами божественной черной молнии мучень мог даже слабо ощутить чувство встречи со смертью. Эта специальная подготовка должна быть ранжирована адским уровнем сложности. Происходящее сейчас зрелище было жестоким. Однако, столкнувшись с последовательными ударами и хлесткими глотками крови, глаза мученя начали медленно становиться алыми, в то время как его дыхание стало затрудненным. Сильная боль, мучившая его тело, выросла настолько, что его тело слегка онемело. Возникло непонятное чувство эйфории, когда сильная боль достигла своего крайнего предела, его разум начал затуманиваться. В этом мире, если кто-то хочет получить мощную силу, нужно будет заплатить невообразимую для нормальных людей цену. За последний год сила мученя развивалась семимильными шагами, и нормальные люди могли только наблюдать за его быстрым продвижением. Тем не менее, никто не мог предположить, что мученю придется заплатить такую цену, чтобы обладать такой быстро развивающейся силой. Время от времени он скрещивал руки с противниками, сила которых превосходила его. Время от времени его жизнь висела у врат смерти. Из-за того, что он испытал, он смог пройти весь путь до сих пор. Все эти горькие трудности были им преодолены. Как это специальное обучение могло заставить его, мученя, сдаться? Капли крови начали просачиваться из глаз мученя, когда он вытер пятна крови по углам рта. Глядя на гигантские заряды божественной черной молнии, летящие с дальнего расстояния, из его горла раздался вой. На его теле сверкали руны молнии, когда он неожиданно взял на себя инициативу и бросился вперед. Как птица, столкнувшись с гигантским деревом, он жестоко пронзил божественную черную молнию. Бах! Прогремел взрыв, и тело мученя было отправлено обратно. На внешней стороне моря молнии, северный морской дракон стоял с руками за спиной. Глядя на фигуру юноши, отправленного в обратный полет и проливающего кровь снова и снова, на его древнем лице не было ни единого следа эмоций. Тем не менее, небольшие колебания присутствовали в его глазах. Со входа до сих пор, мучень уже пережил 18 ударов божественной черной молнии. Даже человек, который прошел через свою катастрофу человеческого тела, будет в несчастном состоянии от таких атак. Несмотря на это, этот парень все еще держался. Его настойчивость и упорство заставили даже северного морского дракона слегка кивнуть головой. Действительно, этот мучень имел превосходные качества, раз смог отличиться за год обучения в академии. Такой молодой и такой упертый. Моя специальная подготовка не для того, чтобы ты потерял свою крошечную жизнь. Увидев, как мучень выдерживает еще 5 ударов божественной черной молнии, беспомощная улыбка наконец появилась на лице северного морского дракона. В мучень был как стрела в конце своего полета. Если он продолжит так себя изнемогать, может случиться что-то непоправимое. С движением своего тела северный морской дракон исчез из пространства, в котором он стоял, появившись в следующий момент перед мученем. Взмахнув своим рукавом, он разбил и рассеял удары божественной черной молнии, которые снова мчались к нему. С улыбкой он сказал: «Ты смог выдержать более 20 ударов божественной черной молнии в первый раз. Это не так уж плохо. Достань свой божественный молниеносный лотос и восстановись, прежде чем продолжить. Это обучение не то, чего можно достичь, просто сосредоточившись и атакуя в лоб. Ты должен продолжать становиться сильнее поэтапно. Таким образом, ты сможешь выдержать последовательные удары». Услышав это, мучень болезненно улыбнулся. Тем не менее, такое минутное спокойствие, казалось, заставила все мышцы в его теле разорваться, а его кровь и плоть, казалось, были сожжены. Тем не менее, он поднял пальцы и призвал лотос, прежде чем бессильно упасть на него. Стиснув зубы, он перенес сильную боль и сел. В этот момент его внутренности превратились в кучу трухи от ударов божественной черной молнии, и ему нужно было как можно быстрее восстановиться. Ци, ци. Черные дуги молнии танцевали по всей поверхности тела мученя, тогда как щепки энергии божественной черной молнии непрерывно пронзали мученя, закаляя его тело. Хотя сильная боль все еще излучалась по всему его телу, в этот момент мучень мог слабо различить, что плоть, кости и кровь, откуда ранее исходила ужасная боль, казалось, стали восстанавливаться, в то время как сила начала медленно увеличиваться. Очевидно, что предыдущий бой сумасшедших атак не только принес ему сильные боли и травмы, его тело медленно становилось все более тираническим под воздействием безумных атак. Хотя степень увеличения силы была крайне мала, мучень полагал, что если все будет продолжаться, то будет время, когда у него будет количественное изменение в теле. Так и началась эта полугодовая тренировка. Сидя на лотосе, мучень открыл глаза примерно через полчаса. Выжженные участки на его теле отслаивались, показывая светлую, белую кожу под собой. Однако эта белая, светлая кожа не была хрупкой и слабой, поскольку она содержала пугающую силу внутри. Мучень очистил пятна крови на углу рта. Хотя сильная разрывная боль все еще мучила его внутренности, на его лице не было видно ни одного дрожания, так как он усиленно переносил все это. Покачиваясь, он встал с лотоса, неожиданно желая устроить еще один бой с божественной черной молнией. Глядя на него, северный морской дракон нахмурился, сказав: «Ты, сопляк, не слишком ли сильно давишь на себя? Твоя мать непростой человек. Ты думаешь, ее родословная тебе не поможет? Разве твои успехи могут быть малыми? Хотя моя мама непростая, мой папа», — ответил мучень мягким голосом, улыбаясь. Услышав это, северный морской дракон безучастно посмотрел на мученя, прежде чем кивнул головой и сказал: «Вот так, родословная твоей мамы принесла тебе несчастье». Казалось, он что-то понял, так как взгляд, который он направил на мученя, теперь был сопереживающим. С характером этого клана они, возможно, не смогут принять этого малыша. Вот почему его мать не могла оставаться рядом с ним. «Тем не менее, я обещал своему отцу, что однажды я верну маму», — мучень медленно высказался. Кивнув головой, северный морской дракон ответил: «Что касается этого, кто-то такой сильный, как твоя мать, не может этого сделать, иначе она не оставила бы вас двоих». Подняв голову, мучень посмотрел в сторону Черного моря молнии, в то время как улыбка, казалось, появилась на его лице. «Поскольку это так, мне придется стать сильнее, чем моя мама. Сильнее настолько, пока я не смогу победить то, что мешает нам объединиться». Подняв голову, мучень распростер руки и рассмеялся от всего сердца. В следующее мгновение с движением его тела, он рванул прямо вперед. Когда его смех пронесся через море молнии, духовная энергия бури изверглась из его тела. Мгновенно, море молнии начало вспыхивать, когда как заряды божественной черной молнии безумно мчались к нему еще раз. Глядя на высокую и хрупкую фигуру юноши на дальнем расстоянии, на лице северного морского дракона появилась слабая улыбка, и он подумал: амбиции этого малыша не низки. Тем не менее, этот клан не то, с чем можно легко справиться. Он считается одним из сильнейших во всем мире Великой Тысячи. Тем не менее, кто сможет понять будущие достижения этого парня? Это была туманная область, в которой духовная энергия присутствовала в безграничной, казалось бы, пугающей степени. Сходясь в этом мире, духовная энергия сформировала чрезвычайно ужасающее давление. Поэтому, за исключением гор и холмов, присутствующих внутри, все другие природные вещи, как, например, растения, были низкими, но были чрезмерно жизнестойкими. Воздух, присутствующий здесь, казался в 100 раз тяжелее, чем во внешнем мире. Медленные, тяжелые шаги раздались издалека в этом тихом, наполненном духовной энергией месте. Через горизонт несколько фигур шли издалека, шагая, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Это была группа молодых мужчин и женщин. В это время они плотно сжимали зубы, их тела слегка наклонялись вперед. Духовная энергия в их телах была спрессована до состояния, похожего на бассейн застойной воды, что привело к чрезвычайно медленным циркуляциям. Каждый шаг расходовал огромное количество их сил. Пугающее давление на них заставило их тела весить сродни тонне. Это врата северных небес, черт возьми, я еле-еле могу выдержать такого рода пытки. Мертвенно-бледный оттенок покрыл лицо Чжао Циншаня, когда он пошатнулся и споткнулся. Пот уже пропитал все его тело, а все его тело болело так сильно, что он едва держался в сознании. Хотя не было никаких пугающих атак, одной только ходьбы было достаточно, чтобы заставить человека рухнуть. Впереди него, Шэнь Цаншэн, Ли Сюаньтун и остальные также были обильно потными, их губы пересохли и начали трескаться. Войдя во врата северных небес, все время они проводили в ходьбе. Тишина в этом месте угнетала еще сильнее. Если бы они не шли по одному и тому же пути вместе, они действительно не могли бы больше держаться. Наше полугодовое обучение только началось. Раздался хриплый голос Ли Сюаньтуна. Ты думаешь, что получить силу и власть легко, если не можешь упорствовать? Просто сломай нефритовую печать, и старейшина Чжу Тянь и мастер Мой Ю выведут тебя. Услышав это, Чжао Циншань горько рассмеялся, прежде чем сказать: не то, чтобы я не мог упорствовать, но разве мы не можем сделать небольшой перерыв? Если мы продолжим в том же духе, я чувствую, что мое тело взорвется. Му Фэньян и остальные посмотрели друг на друга, прежде чем кивнуть головой. Что Шэнь Цаншэн, что Ли Сюаньтун задумались. Однако, пока они колебались, молодая девушка в черном, идущая за ними, тихо прошла мимо них. Она шла вдаль, держа в своей нефритовой руке черный меч. В этот момент пот уже стекал по ее нефритовой руке, полностью обливая длинный меч в руке. Посмотрев на ее красивое лицо, Ли Сюаньтун смог увидеть, как молодая девушка сжимала зубы. Ее взгляд был упрям и направлен вперед, именно такой взгляд, что мог заставить сердца людей колотиться быстрее. «Идем». С легким вздохом он сделал тяжелые шаги вперед, следуя за ней. Видя это, Чжао Циншань и остальные могли лишь горько улыбнуться от беспомощности. Даже девушка могла терпеть и упорствовать. Если бы они остановились, они бы действительно потеряли слишком много репутаций. Поэтому, тихонько завывая от тоски в сердце, группа людей продолжала медленно идти под давящим на них страшным духовным давлением. Глава 440. Хорошая подготовка. В пространстве в пределах последнего уровня обители молний, где круглый год было тускло и темно, черное море молнии стекало с небес, тогда как удары грома бесконечно отражались во всем пространстве. В бесконечном море молнии тихо сидела тонкая и хрупкая фигура. Гигантские заряды божественной черной молнии бесконечно завывали вокруг него, прежде чем яростно спускались к его телу. Под этими пугающими атаками фигура сильно дрожала, в то время как его кожа, казалось, становилась выжжена черной. Однако, по сравнению с предыдущим временем, когда он был с треском отлетал назад, это было явно намного, намного лучше. Плывя в небе, северный морской дракон посмотрел в сторону зрелища, происходящего в море молнии, и слегка кивнул головой. За последние 10 дней безудержных атак по телу мученя, было ясно, что он постепенно приспосабливался к своей нынешней ситуации. Хотя боль, мучающая его внутренности, не сильно уменьшилась, он, наконец, смог выдержать и сдержать ее. Северный морской дракон также почувствовал, что кожа под каждым выжженным пятном на теле мученя стала немного сильнее, чем раньше.